«Мне сказали проводить вас сразу, как приедете», – сказал Ольге, встретивший ее Сергеев. «Мобильный телефон отдадите секретарю. Потом не забудьте забрать». «А вы разве не будете присутствовать?» «А вам нужна нянька? С вашим язычком справитесь и без меня». Остановились у ничем не примечательной двери, рядом с которой было закреплено устройство контроля доступа, забранное в стеклянный футляр. Заминка произошла из-за того, что Геннадий Михайлович не сразу вытащил из внутреннего кармана кителя карточку оптической идентификации. «Непрезентабельная дверь у вашего директора», – заметила Ольга. «А в защите, я смотрю, уже применяете наши наработки?» «Это не его кабинет», – ответил генерал, поднося карточку к окошку считывателя. «А технику доступа и слежения дорабатываем». И, приглушив голос, добавил. «Вы когда-нибудь слышали о помещениях высшей степени защиты? А их обычно помпезными не делают». За дверью было небольшое помещение, где находились два офицера в штатском. «Здравствуйте, Геннадий Михайлович», – поздоровался один из них. «С вами Ольга Славина?» «Да», – ответил Сергеев. «Ольга, пройдите, пожалуйста, идентификацию». «Положите на эту пластину любой из пальцев», – попросил второй офицер, протянув девушке небольшую на вид стеклянную пластину с очерченной площадкой для контроля. Ольга приложила к ней указательный палец и вернула устройство. «Отпечатки моих пальчиков брали не со стакана?» – спросила она Сергеева. «Могли бы официально снять, как у мужа, я бы не отказала». «Контроль пройден», – сказал офицер, посмотрев на пластину. «Можете проходить». «А мобильный телефон кому отдавать?» – вспомнила Ольга. «Там дальше будет сотрудник, ему отдадите», – пояснил ей Сергеев. «А я с вами сегодня уже, наверное, не увижусь. Прощайте». За этой комнатой оказалась другая, побольше, которая, очевидно, играла роль приемной. У следующей двери стоял небольшой стол, за которым сидел еще один офицер, на этот раз в форме. В комнате еще имелось несколько кресел для ожидающих приема. Ольга подошла к столу, поздоровалась и протянула телефон. «Проходите, пожалуйста», – сказал ей приветливо улыбнувшийся офицер. «Вас ждут». Ольга вошла в комнату, в дальнем конце которой стоял большой круглый стол, за которым сидели двое мужчин. Директора ФСБ она уже один раз видела мельком и сразу узнала. Вторым оказался президент. «Проходите, Ольга Александровна, что же вы остановились?» – сказал директор. «Присаживайтесь рядом, свободных кресел достаточно». «Спасибо», – поблагодарила девушка, усаживаясь в кресло напротив сидящих мужчин. «Здравствуйте. В разговоре можете меня называть просто по имени, так будет проще. А вот как мне называть вас? Господин президент?» «Ну, зачем же такая официальность?» – засмеялся президент. «Мы с вами не на дипломатическом приеме. Зовите, как и своего директора, по имени и отчеству». «Расскажите, Ольга, мотивы вашего поведения после захвата САКТов. Почему вы их отпустили? Мы слушали записи, но там есть неясные моменты, поэтому хотелось бы услышать объяснение от вас». «Там все было просто», – начала объяснять Ольга. «САКТы действуют на Земле уже не одну сотню лет, а обратили на себя внимание только в последнее время. Да и то, на безопасность их пребывания на нашей планете это не повлияло. У той бесцеремонности, с которой они себя у нас ведут, наверняка должны быть основания в виде непробиваемой нашими средствами системы безопасности. А муж той Ольги, по ее словам, является представителем их элиты, то есть должен быть защищен по максимуму. Даже если бы я его передала в бессознательном состоянии в голом виде, свободным от всего того, что на нем было навешано, ваши люди бы его далеко не увезли. А я бы погорела однозначно. Но, допустим, что вы его просто повязали и где-то хорошо спрятали. У вас просто не те весовые категории, чтобы тягаться с САКТами. Вытянуть из него существенно больше, чем вытянула я, у вас не получилось бы при всем желании. И зачем он вам тогда нужен? Чтобы что-то от САКТов потребовать взамен? А если и так? – спросил президент. Не будут они с вами разговаривать, – отрезала Ольга. Они, например, могут для начала превратить в асфальтовую площадку какой-нибудь небольшой город, 1100 жителей. А если вы не поймете намека, продолжить в том же духе. «Вы действительно думаете, что они смогут на такое пойти?» – спросил директор. «Нет, это я только привела пример их возможностей из того, что с вами никто в случае противостояния разговаривать не станет». «Откуда такой вывод?» «До сих пор непонятно. Тогда перейду к примерам. Допустим, 5-летний пацан стянул у соседа из квартиры 100 рублей. Стоит с этой бумажкой в сжатом кулачке и угрожает соседу. Давай, мол, дядя, мне 1000, а не то я твою 100 сейчас порву. Вот и вы для САКТов, как тот ребенок, к сожалению, чужой. Но ведь и чужих детей за провинность не бьют ломом по голове, а лишь таскают за уши. Поэтому, думаю, они поступили бы иначе. Например, облучили бы М-излучением для начала какой-нибудь город, уничтожив в нем всю электронику. Надеюсь, что атомной электростанции вблизи не было бы. Мы не американцы, у которых все на чипах, но и для нас последствия были бы катастрофические. Зато они сами непосредственно никого не убили бы. И сколько таких городов потребуется для того, чтобы вы вернули им похищенное? «Так вы считаете, что мы с ними ничего не сможем сделать?» – спросил президент. «Пока мы им ничего противопоставить не можем. Но у меня есть ряд мыслей по поводу того, как нам действовать в сложившейся ситуации». Она замолчала, дожидаясь реакции собеседников. «Я так полагаю, что вы с нами этими мыслями поделитесь», – сказал президент. «Или нет?» «Естественно, поделюсь. У меня во всем этом есть свой интерес. Я не могу забиться в какую-нибудь глушь и там всю жизнь сидеть. Не так устроено. Да и не может маг не пользоваться магией. Это трудно объяснить обычному человеку, а все примеры будут далеки от реальности. Просто поверьте, что это так. Хотя в качестве примера могу напомнить старую песню. «Если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу». А значит, за мной рано или поздно придут. САКТы ведь не просто так выпалывают магию на Земле или сдерживают технический прогресс на планете Занги. Так они предохраняют свою собственную цивилизацию от конкурентов. Вы слушали запись и знаете, что в том секторе пространства, который САКТы считают своим, они нашли только 5 планет с разумными обитателями, причем лишь 2 из них с гуманоидами. По моему глубокому убеждению, их собственная цивилизация остановилась в развитии и, наверное, уже давно. «Откуда такие выводы?» – спросил директор. «В первую очередь из родовой памяти, которую я получила не так давно. Жрицы круга встречались с САКТами 700 лет, и за все это время ни сами САКТы, ни их техника ни в чем существенно не изменились. Да и рассказ мужа Ольги косвенно это подтверждает. Очень низкая рождаемость при большой длительности жизни привели к стабилизации численности населения на их материнской планете. Все проблемы на ней давно решены, а свои космические колонии они свернули за ненадобностью. Экспансии в космосе у них нет. Другие планеты используются в целях развлечения, а в некоторых редких случаях для добычи сырья, которого не хватает дома. У них просто нет стимулов к развитию. Однако за соседями они приглядывают. Мы зациклились на технике и развиваемся очень однобоко, что рождает кучу проблем и даже ставит под вопрос наше само существование в будущем. Вот они и следят, чтобы мы не доросли до магии, которая во многом может изменить ситуацию. В мире Занги имеет место обратное. Там много магически одаренных существ, но полный застой в технике. Вот и получается, что конкурентов у них нет даже в отдаленной перспективе. Поэтому я для них как заноза в заднице. А я хочу жить полной жизнью, родить детей и передать им все, чем владею сама. И не трястись каждую минуту из-за того, что за мной или за ними кто-нибудь может прийти. «Ваша позиция нам понятна», – сказал президент. «Но что вы можете предложить конкретно?» «Охоту. Я хочу предложить создать в рамках нашего управления отдел по ловле незаконных туристов на предмет поделиться нужными нам знаниями. Хотят у нас развлекаться. И ради бога. Только за все в нашем мире нужно платить. И не только неизвестно, откуда взявшимися денежными знаками. Не хотят платить добровольно? Возьмем плату сами. Меня нужно будет назначить начальником отдела, усмехнулся директор. Ни в коем случае, Александр Владимирович, вернула усмешку Ольга. Начальник должен руководить, решать массу самых разных вопросов и подолгу находиться в управлении. Зачем мне такая головная боль? Мне вполне хватит должности зама. Я бы и на нее не претендовала, если бы не одно «но». Мне очень плотно придется работать с силовиками. Они так устроены, что очень болезненно реагируют на приказы, исходящие даже от очень уважаемых людей, если на тех нет погон. Теперь о самих предложениях. В тех местах, которые являются наиболее привлекательными с точки зрения отдыха и развлечений, создать сеть станций с датчиками магии. Это, собственно, и будет поначалу основной задачей отдела. Мы должны с достаточно большой точностью пеленговать любые проявления магии, чтобы оперативно высылать группу захвата. Основой этой группы буду я сама, поскольку никто другой с этой задачей не справится. Но мне нужна будет и помощь на тот маловероятный случай, если я нарвусь на мага, который окажется мне не по зубам. Естественно, что все мои парни должны быть защищены от магии новыми скафандрами. После захвата я беру Сакта под контроль, быстро потрошу, вытаскивая все ценные для нас знания, а напоследок заставляю все забыть и стереть записи в регистраторах десантного модуля. «А отсутствие записи никого не насторожит?» – поинтересовался директор. «Не должно», – усмехнулась Ольга. «Сюда приезжают преимущественно мужчины, и очень редко они же, но со своими подругами. В основном подруг они предпочитают находить здесь. Запись ведется постоянно, а модуль после поездки возвращается на базу. А кому интересно, чтобы твои кувыркания в постели смотрели, пуская слюни, работники сервиса? Поэтому в нарушение правил записи просто стирают. Станции будут создавать долго. Чем это время думаете заниматься?» «Как чем?» – удивилась Ольга. «В первую очередь клиникой. От сактов я себя на время обезопасила, так что работать можно спокойно. Мне нужно несколько месяцев, чтобы овладеть всей магией жриц в полном объеме. Попутно я составлю несколько руководств по разным разделам магии для будущей школы. Это уже будет не та туфта, которую собирал КГБ. Это настоящее. Потом у меня в планах оздоровление детей-инвалидов с попутным отбором из них, способных к обучению магии. Вам должны были передать мои мысли по этому поводу. К этому времени уже должны построить городок, и мне придется делить свое время между школой и клиникой. Геликоптер дадите?» «Слова-то какие знаете», – усмехнулся директор. «Дам, конечно, куда я денусь? Вот до вашего прихода Владимир Владимирович говорил, что вы – это национальное достояние. Как можно такое что-то не дать?» «Наконец-то оценили», – засмеялась Ольга. «А какое звание не жалко?» «Вам дадим майора». «Хватит?» «А это ничего, что жена будет майором, а муж всего лишь старший лейтенант». «Это для него будет иметь значение?» – спросил президент. «Для него нет, а вот для окружающих наверняка. И учтите, что под моим чутким руководством он довольно быстро осваивает азы магии. Через полгода-год он уже пусть будет не сильным, но магом. Где-то на уровне большинства сактов». «А почему вы считаете, что они слабы в магии?» – спросил директор. «По двум причинам. Первое заключается в моей оценке магического уровня мужа той Ольги. Я его определила как очень низкий. А ведь он относится к высшему руководству планеты. Он и мной заинтересовался из-за высокого потенциала магии. Да и постоянная кража магически одаренных соотечественников Занги говорит об этом же самом. Жриц они при всей своей технике все-таки побаивались и расправились с ними чужими руками. Вторая причина заключается в том, что для того, чтобы стать магом, нужно долго вкалывать. А тех же результатов можно добиться с помощью техномагических приблуд. Вот вы станете обучаться быстрому счету при наличии калькулятора. Кто-то, может быть, и станет, но большинство проголосуют за калькулятор. У вас есть еще что сказать? Пожалуй, нет. Основное я уже сказала. Детали пока значения не имеют. Хорошо, сказал президент. Мы дадим прослушать запись этого разговора аналитикам, выслушаем их мнение, а потом решим, как действовать дальше.